пять медчас, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. Разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.